Арзамас из Берайди представляют проект «Волшебные ключи». Эннин дурин аран море, педо мелон аминно, им наври хаен эхант, келебримор о эрегион тей тант и тив хин. «Как войти в Морию», рассказывает Николай Эпле. Гномы прорубили западные ворота, чтобы беспрепятственно торговать с эльфами, а эльфы насадили дубовую аллею в родниковой долине, принадлежавшей гномам, чтобы увековечить их тесную дружбу. Ибо в те благословенные времена народы Средиземья дружили между собой, даже эльфы и гномы умели не ссориться. Я ни разу не слышал, заметил Гибли, чтобы эта дружба прервалась из-за гномов. А я не слышал, сказал Леголас, что эта дружба прервалась из-за эльфов. Я частенько слышал и то, и другое, оборвал начинающуюся перепалку Гэндальф. Сейчас не время решать, кто прав. Надеюсь, вы-то останетесь друзьями. Ибо мне очень нужна ваша помощь, а действовать сообща могут только друзья. Мы должны найти и открыть ворота, пока не стало совсем темно. Эпизод, о котором мы говорим, описывается в первой части трилогии «Властелин колец», в книге «Братство кольца» в главе «Путь во тьме». Члены «Братства кольца» после совета у Элронда отправляются в сторону Мории, чтобы уничтожить кольцо всевласти. И вот они подходят к стене Мории, Казад-Дума, чтобы пройти по Мории, срезав путь. И стена закрыта. В лунном свете открываются изображения и надпись на эльфийском языке, которую Гэндальф прочитывает как «Молви, друг, и войди». Друзья понимают, что речь идет о неком пароле. Они пытаются его вспомнить. Гэндальф перебирает разные хитрые варианты, но двери не открываются. И вдруг, после бесплодных усилий, его осеняет. «Ну, конечно же», — весело воскликнул он. «И как я, глупец, сразу не догадался». Он встал, уверенно подошел к стене, направив жезл на звезду Феанора и звонким голосом сказал: «Мелон». Звезда вспыхнула и тотчас погасла. В стене обозначились створки ворот и медленно, но бесшумно и плавно распахнулись. Речь идет о надписи на западных воротах Казад-Дума или Мории. Эта надпись звучит следующим образом: «Эннин дурин аран море, педо мелон аминно, им наври хаен эхант, келебримор о эрегион тей тант и тив хин». Что в переводе означает: «Врата Дурина, повелителя Мории, молви, друг, и войди. Я, Нарви, сделал их, а Келебримбор из Эрегиона написал эти слова». Кто все эти существа? О чем вообще речь? Казад-Дум или Мория — древнейшее царство гномов. И во вторую эпоху эльф Келебримбор и гном Нарви, известные своей дружбой, сделали эти ворота, и Келебримбор написал эту надпись. Келебримбор — эльф Нолдор, владыка эльфийского царства Эрегион, внук одного из главных героев толкиновской вселенной Феанора, создатель, между прочим, трех эльфийских колец. Нарви — гном из Мории, потомок Дурина, известный, собственно, эпизодом с созданием врат. Это врата с упоминанием представителей главной гномьей династии. Язык, на котором написана эта надпись, — синдарин, один из двух древних эльфийских языков. Надпись выполнена особым металлом, который открыл Келебримбор, редкая разновидность мифрила. Этот металл, которым делаются буквы, показывает себя при свете луны, при свете звезд. Эпизод с вратами Дурина и поиском, подбором пароля интересен тем, что в нем, как в капле воды, видна значительная часть философии Толкина. Той философии, которая касается дружбы. Потому что вообще один из лейтмотивов «Властелина колец» и истории Средиземья вообще состоит в том, что самая древняя и сильная магия в основе своей держится на общечеловеческих ценностях, понятных обычных вещах, обычной морали. И вражеское помрачение, которое насылает на Средиземье Саурон, а до него Мелькор, это прежде всего забвение базовых вещей. Уход магии из мира — это отдаление творения от Творца. Народов Арды от Валар и Майар, которые были изначально. Эльфов, гномов и людей друг от друга. И магия здесь вообще дело десятое. Когда враг создает кольца, чтобы связать народы Средиземья силой магии, это модель, когда магия держит что-то вместо дружбы. И важность создания Братства Кольца, главная тема первой части «Властелина колец», не в том, что члены Братства Кольца должны таким образом донести кольцо, наоборот. Если они смогут стать подлинным братством, только тогда они его и донесут. И, собственно, интрига первой части в том, как эти узы дружбы образуются и крепнут. Ведь параллельно пути Фродо с Сэмом к Роковой горе развивается сюжет об объединении народов Средиземья. И, в частности, дружба между эльфом Леголасом и гномом Гимли, которая, как дружба соперничества, развивается на протяжении всей трилогии, не просто забавная черточка, хотя и это тоже. Их дружба — это преодоление многолетнего отчуждения между народами, которые прежде были дружественными. И эта дружба между Леголасом и Гимли — это отсылка к той самой дружбе Келебримбора и Нарви. Таким образом, сценка с отгадкой пароля у врат Дурина, она символична в лучшем смысле этого понятия. Она отлично сделана на сюжетном уровне. Интрига же и загадка тут в том, что «молви друг», как обращение, и «войди» одновременно скрывает в себе «молви скажи» слово «друг», и тогда ты войдешь. Те, кто знают, как устроены древние тексты, как устроены тексты, высеченные на труднообрабатываемых материалах, знают, что такие надписи лишены знаков препинания. Вообще древние языки часто лишены знаков препинания. И Толкин здесь это гениально обыгрывает. При этом эта сцена исполнена смысла куда более глубокого. Очевидное слово, которое никому не приходит в голову, это очевидная моральная категория, которая утеряна и забыта. Тот, кто знает подлинный смысл таких слов, как дружба, живет в открытом мире. И перед ним открываются все самые тайные двери. В конце этой сцены Гэндальф говорит: «В наше смутное и тревожное время такая простота», имеется в виду простота отгадки этой надписи, «кажется безумной. Дни всеобщего дружелюбия миновали». И здесь мы переходим к еще одной теме, уже не касающейся непосредственно «Властелина колец». Дело в том, что Толкин был членом литературного дружеского клуба инклингов. И одним из членов этого клуба был Клайв Стейплс Льюис, автор книжек о Нарнии. И, помимо всего прочего, книги «Четыре любви» — «Four Loves», в которой есть глава о дружбе как важнейшем виде человеческой привязанности, такой интеллектуальной любви. И эта глава о дружбе из книги Льюиса многими считается лучшим, что написано о дружбе в 20 веке вообще. И Льюис, конечно, писал об опыте, который они, Льюис, Толкин и остальные члены инклингов, чувствовали в своем общении. Книги инклингов и «Властелин колец» рождались в очень живой и пламенной атмосфере дружбы. Толкин читал куски «Властелин колец» на встречах инклингов. Их критиковали, их обсуждали. Друзья действительно питались помощью друг друга. Эта дружба для Толкина была не мертвой, не абстрактной. Это было некоторой важной реальностью его жизни. Проект подготовлен совместно со Сбер-ID.